Глава 24. Я действительно остановила свой выбор на том самом комбинезоне, удобный, с коротким рукавом, все лишнее прикрыто от посторонних глаз, но в то же время очень комфортно. Застегнула последнюю пуговку, поправила набедренный ремень, забрала волосы в хвост и пристально посмотрела на свое отражение. «Значит, лишь внешнее проявление?» Сосредоточилась, даже кулачки сжала, затем зубы стиснула. «Да!» Вторая корона замерцала и стала невидимой, но не пропала. Я чувствовала ее точно так же, как и первую, огненную. А потом я вдруг вспомнила его слова. «Он древний. Он может стать кем угодно». «Как это?» «Ни разу не слышала. Но разве чистокровные расы не точно такие же древние? Люди и малые народности, как, к примеру, сирены, считаются коренными жителями этого мира. Демоны же все как один пришлые. Неужели и среди демонов существует определенная градация по древности? Странно». Я вышла и только открыла рот, чтобы спросить, как поняла, что спрашивать некого. «Так, ну и где?» «Я в гостиной». «Отлично». Кирилл действительно был в гостиной, причем снова с иголочки одет и даже при галстуке. И не лень. «Нет, не лень». Не отрываясь от чтения бумаг, он похлопал ладонью рядом с собой. «Садись, обед скоро принесут. Читаю финансовые выкладки советника Остина. Написано потрясающе. Если бы понимал хоть на грамм меньше, для меня это была бы китайская грамота». Иронично фыркнув, Кирилл осуждающе качнул головой. «Он это специально, да?» Я еще вчера подумала, что это подстава, но вслух озвучивать свои сомнения не стала. «Думаю, да. Ягодка, тем самым советники хотят дать тебе понять, что без них ты никто. Вот только они не учли один немаловажный факт». Злорадно усмехнувшись, демон закрыл папку и отбросил ее на столик. «Какой?» «В роду пожирателей больше 1000 взрослых демонов. Поверь, среди них найдутся грамотные специалисты во всех необходимых сферах. Если советники решат устроить забастовку и встать в позу, пытаясь на тебя надавить, то ты можешь их смело распустить и отправить пасти овец. Гарантирую, я смогу сформировать новое правительство и кабинет министров в минимальные сроки». «Неожиданно. И глобально. А ты не торопишь события?» «Поверь мне, нет». Шумно вздохнув, Кир пояснил. «Вчера у меня состоялось несколько весьма содержательных разговоров аж с тремя советниками. Одного из них ты видела, маркиз Оливер Карпентуш. Еще двое присоединились к нам чуть позже, но радости мне это не доставило. Советник по внешним вопросам и советник по строительству и внутреннему благополучию пытались выяснить величину моих полномочий и, как могли, уверяли, что справятся сами. Естественно, как только я намекнул, что своим присутствием в допросной они мне несколько мешают, господа графы слегка обиделись, и я уловил отчетливые мысли о возможном саботаже. Власть затягивает, ягодка. Советникам нравится, что их новый монарх — женщина, и они планируют подавить себя как личность. Мало того, они не собираются с тобой считаться, потому что ты, прости за честность, полукровка. К тому же твой отец в свое время отрекся от семьи, и это тоже тебе в минус. Ты и королева, и приемыш со стороны, понимаешь мою мысль?» «Прекрасно», — зло прищурившись, хмыкнула я. «Ты не удивил меня. Я тоже чую их настрой. Меня сейчас интересует другой момент. Нам нужен этот континент?» Не торопясь отвечать, он задумчиво меня рассматривал. Погладил подбородок, прикрыл глаза, качнул головой и, наконец, ответил. «Знаешь, все очень неоднозначно. Давай пока не будем торопить события и посмотрим, что скажут наши старейшины и Верховный мировой совет. Если отталкиваться от закона и долга, то я не имею права ввергнуть страну в хаос даже на такой недолгий срок, как 10 лет. Но если принимать во внимание собственное благополучие, то, боюсь, нам придется очень сложно. Мне плевать, я и не с таким сталкивался. Но я не хочу, чтобы ты ощущала на себе негативные взгляды и завистливые шепотки за спиной. Мало того, я не желаю, чтобы это познали наши дети. Теперь я почти всемогущ, но даже я не смогу закрыть каждый поганый рот и укротить каждый злой язык. Сама понимаешь, если совет одобрит текущее положение дел, то с его решением смиряться в рекордно короткие сроки все-таки это не пустой звук. Но если нет... Пожав плечами, Кирилл неопределенно усмехнулся. Тогда поговорим об иных перспективах. Поверь, они есть. А пока выкинь лишние мысли из головы и настройся на позитив. Сегодня тебе разрешат посетить родовую сокровищницу, а еще к тебе придут портнихи. Думала о ремонте? Неа. Переключиться с глобальных мыслей о правительственном перевороте на какой-то там ремонт было сложно, но я уже начала привыкать к подобным сменам темы. Не вижу смысла. Сам говоришь, надо сначала понять, задержимся ли мы тут надолго. В целом меня все устраивает. И цветовая гамма, и стиль. А что по допросам? Ты выяснил, кто виноват и где он? Еще не окончательно. Но все ниточки ведут к ветви Шерисан. Все-таки это смена династии, причем чужими руками. Почти все активы клана Нарколоуш так или иначе принадлежат ветви Шерисан. А это значит, что клан фактически у них в рабстве. И я совсем не удивлюсь, если это окажется так. Но получается, что теперь я просто не имею права отречься от престола, потому что тогда трон перейдет к тем, кто убил мою семью, да? Не совсем. Отрицательно качнув головой, Кир взял меня за руку, чтобы я не порвала шелковую ткань комбинезона, которую начала нервно сжимать. В любом случае, все виновные понесут наказание, и на трон сможет взойти лишь тот, кто абсолютно невиновен. А если в клане таковых не окажется? Шерисан не последняя огненная ветвь. Например, есть еще ветвь Гравендраж. Не переживай, трон без хозяина не останется. Иронично скривив губы, в этот момент Кир, видимо, подумал о чем-то своем. «Так где наш обед?» Словно услышав его возмущение, в помещение вошли служанки и принялись проворно накрывать на стол, не забыв принести корм и для Снежки. За едой мы много не разговаривали. А как только пообедали, подошла Мария и сообщила, что прибыли портнихи. На них я потратила еще 2 часа, причем не сильно усердствуя и заказывая минимум. Зачем максимум, если я здесь не останусь? Первым делом 2 вечерних платья, потому что в городе я появлюсь в своем человеческом облике. Далеко не все люди спокойно переносили нашу демоническую ипостась, и согласно традициям, монарху следовало учитывать пожелания подданных. Обычно подобные мероприятия обходились без оборота. Естественно, платья были алые с золотом, цветов огненного трона. Единственное различие в полутонах и фасонах. Один наряд с открытыми плечами и основой корсетом, а второй с воротничком-стоечкой. Помимо платьев, мой гардероб пополнился повседневной одеждой, которую я выбрала по предложенным каталогам. Наступала зима, поэтому были актуальны теплые юбки, кофты, шали, палантины и курточки с мехом. Не обошли стороной и вопрос с обувью, нижним бельем и прочими мелочами. Шпильки, резиночки, заколочки, платочки, носочки, чулочки. Распрощавшись со швеями и выслушав их заверение, что платья будут готовы уже завтра-послезавтра, я мельком глянула в окно и поморщилась. Погода не очень радовала. Если утром светило солнце, то сейчас небо затянули тучки. Начал накрапывать мелкий дождик. Судя по моему внутреннему барометру, совсем скоро прольется настоящий ливень. Ну и ладно. Вчера нагулялись. Сегодня проведем день во дворце. К тому же мне обещали поход в сокровищницу. Не скажу, что я фанат украшений, но, как любая молодая сирена, оценю вкус и утонченность. Уверена, в нашей родовой сокровищнице найдутся только самые изысканные драгоценности. Отметив, что Кирилл не слишком скучает, работая на ноуте и периодически с кем-то созваниваясь, я попросила Кристину найти Мейдена и уточнить, когда мы отправимся туда, куда он обещал. Девушка заикнулась об утверждении меню на ужин. Обед мы успешно совместили с завтраком. На что я отмахнулась и заявила, что в этом вопросе полностью доверяю леди Сюзанне. Если она была в фаворе у деда, то и я к ней претензий не имею. «Ваше Величество?» Мейден появился буквально спустя пару минут, словно специально караулил под дверями. «Добрый день, Мейден. Мое настроение сегодня было более благодушным, чем вчера вечером. И демона я встретила доброжелательной улыбкой. Почему нет? Если Кир так уверен, что как сотрудник граф хорош, то и я не буду лишний раз с ним конфликтовать. Но что поделать, если я уже немного замужем, и все его любезные улыбки зря? Скажите, когда мы с вами сможем посетить сокровищницу? Мы с портнихами уже определились с фасонами платьев. Уверена, я без труда подберу к ним украшения на свой вкус». «Секундочку». Вынув смартфон и с кем-то созвонившись, демон сбросил вызов и уверенно кивнул. «Мы можем пройти в сокровищницу прямо сейчас. Вы готовы?» «Конечно, готова». «Кирюш?» «Прошу простить, Ваше Величество, но мне необходимо еще немного поработать. Я присоединюсь к вам чуть позже». Отказавшись извиняющимся тоном, Кирилл приветливо кивнул откровенно удивившемуся Мейдену, а затем снова уткнулся в экран ноутбука. Я тоже удивилась, но спорить не стала. Если Кир уверен, что так будет лучше, то ворчать не буду. Я действительно уже не маленькая девочка, чтобы он везде водил меня за руку. К тому же я теперь немного в ином статусе, так что советник мне не страшен. «Поработай, дорогой, не буду отвлекать. Если сразу не вернусь, то я внизу, изучаю картинную галерею и семейные архивы. Сам знаешь зачем». «Идемте, Мейден. Мне уже не терпится изучить то помещение, где мы с вами еще не были. Кстати, где у нас хранятся семейные архивы?» Вчера советник ни словом не обмолвился, что в резиденции есть цокольный этаж, где и располагался архив. А вот чтобы попасть в сокровищницу, нам пришлось спуститься еще на уровень вниз и пройти не только визуальный, но и магический контроль на соответствие. Вообще, я слышала о том, что есть и такие умельцы среди магической братьи, что могут подменять не только внешность и голос, но и ауру. Но вот о том, чтобы создать искусственную корону — нет, о таком я не слышала. Мысленно подтрунивая над охраной, которая ощущала себя неловко под моим скептическим взглядом, но все равно четко исполняла свои обязанности, я вытерпела все уровни проверки. «Ваше Величество, прошу». Чудовищной толщины дверь беззвучно распахнулась, и Мейден, видимо, ожидая моих восторженных воплей, снисходительно улыбнулся жестом, предлагая мне войти первой. «Нет, пусечка, я не оправдаю твоих ожиданий. Не спорю, это первая сокровищница таких гигантских размеров, куда я вхожу полноправной хозяйкой. Но не первая, куда я вхожу в принципе». «Эх, знал бы ты, мой любезный советник, чем занималась твоя королева раньше». Сдержанно осматриваясь, я медленно шла вдоль нескончаемых рядов с сундуками и шкатулочками. Постаменты с гарнитурами, бархатные подушечки с ожерельями и браслетами, кольца чуть ли не россыпью, серьги с драгоценными камнями. Здесь было все, даже золотые слитки. Даже золотые и серебряные монеты различных эпох. Монаршие жезлы различной длины, которые были популярны буквально еще в начале прошлого века. Раритетные доспехи и венцы младших членов династии. Женские, мужские, детские. Замерев перед крохотной короной, я не сдержала улыбки. Я помнила, как заявила Киру о малыше. Я чувствовала, как ему нравится эта мысль. Я не была против. Конечно, не сейчас, чуть позже, но уверена, он будет прекрасным отцом. Уж не знаю, насколько хорошей матерью буду я, а он отцом будет просто великолепным. Так, немного не актуально. Что же я хочу надеть в пятницу? А в среду? Ведь я правильно поняла, что именно в среду состоится внеочередное собрание местного совета? Кстати, почему меня о нем не оповещают? Неужели думают обойтись без меня? Зря. Я приду. Я как приду? Да не одна. Иронично хмыкнув в ответ на свои кровожадные мысли, я перешла в угол, где были представлены различные украшения, и выбрала два колье, которые мне приглянулись. Первый предназначался для пятницы. Тончайшее кружево золота с бриллиантами, которые наиболее эффектно подчеркнут мой статус. Второй же был с подтекстом. Золотые ажурные бусины и черный жемчуг смотрелись вместе настолько контрастно, что я моментально поняла — это оно. То самое сочетание, которое составит превосходный ансамбль обеим моим коронам. «Советник, я выбрала. Вот эти, пожалуйста». «Как вам будет угодно». Согласившись без пререканий, он нажал кнопочку на постаменте, и стеклянный купол послушно поднялся, открывая доступ к колье. «Вы остановитесь только на этом? Больше ничего не желаете? Кольца, браслеты, может, серьги? Нет, благодарю. Скажите, кроме пятничного мероприятия, что-нибудь еще запланировано на будние дни? Он замялся всего на секунду, но потом отрицательно качнул головой. Нет, Ваше Величество. Ай-яй-яй, пупсик, нехорошо лгать королеве. Но ничего, я не стану уличать тебя во лжи. Я дам тебе шанс реабилитироваться. Если ты им не воспользуешься, не обессудь. Хорошо, тогда, пожалуй, пройдемте теперь в архивы. Хочу кое-что посмотреть. В архивах я провела еще несколько часов с помощью старушки Архивариуса, перерыв все дальние и заброшенные полки, на которых к исходу третьего часа наконец нашла нужную мне папочку. Пожиратели действительно не жаловали и предпочли потерять документы. Уничтожить не посмели, но закинули так далеко и надежно, что я обнаружила их лишь чудом. А может, и по подсказке самой Аделаиды? Потому что на этот стеллаж я взглянула, уже и не мечтая, что сегодня завершу поиски. А нет, вот она, родимая. С трудом разбирая незнакомый почерк с многочисленными завитками, я продиралась сквозь бюрократические фразы, цепляя нужные мне даты и имена. Королева Аделаида, проклятый род, господин Артемий Саминов. Значит, Артемий. Красивое имя, достойное. Ваше Величество. Миссис Шекли робко отвлекла меня от чтения бумаг, и я перевела на нее задумчивый взгляд. Это то, что вы искали? Да, именно оно. Большое спасибо. Скажите, могу я изъять эти документы, чтобы ознакомиться с ними более подробно у себя? «Да, конечно. Я только запишу регистрационный номер». Откровенно обрадовавшись завершению поисков, архивариус очень быстро завершила все необходимые процедуры и тепло, но с облегчением распрощалась. «Было приятно с вами познакомиться. Хорошего вечера». Вежливо попрощалась я. Закрыв за собой дверь подсобной комнаты, обнаружила Мейдена, терпеливо ожидающего меня в коридорчике первого этажа, мимо которого я бы точно не прошла, поднимаясь из архива. Насколько я помнила, граф покинул меня уже через полчаса моих поисков, когда я отмахнулась раз пятый от его вопроса, что именно я ищу. Я не призналась. Я планировала сделать всем этим напыщенным графом и маркизом сюрприз, сногсшибательный, как раз на предстоящем совещании. «Вы закончили?» Убрав смартфон в карман, советник моментально прикипел взглядом к папочке, но я не торопилась утолять его любопытство и рассказывать о ее содержимом. «Да, все прекрасно. Вы уже отнесли украшения в мою спальню?» «Да, я передал их прислуге». «Превосходно». Поиски немного утомили, так что я совсем не жаждала общения, молча поднимаясь наверх в свои покои. Вот только советник имел собственное мнение на этот счет. Он шел рядом и, судя по задумчивому виду, планировал продолжить наше общение. «Ваше Величество». Когда мы поднялись на третий этаж, граф немного замялся, прежде чем продолжить. Смущенно кашлянул, поджал губы, отвел взгляд, шумно выдохнул и неожиданно робко улыбнулся. «Могу я пригласить вас на ужин?» «Да, неожиданно. И явно с подтекстом. Ну и что мне ответить на это? Так, чтобы никого не обидеть и не настроить против. Рано. Слишком рано. Черт. Позволив себе несколько секунд на удивление и раздумье, я смущенно нахмурила брови и прижала папочку к груди. «Мейден, очень неожиданно, но, знаете, у меня еще столько дел сегодня». Кивнув на документы, я очень удачно вспомнила и о второй папочке. К тому же вчера вечером советник Остин оставил мне бумаги, которые я просмотрела лишь мельком, и хотела сегодня ознакомиться с ними более подробно. Да и такие вопросы, как меню и ремонт, тоже требуют моего непосредственного внимания. Прошу простить, но сегодня у нас никак не получится. Хорошего вечера, Мейден. Доброжелательно кивнув, по разочарованному взгляду демона я поняла, что ответить на это ему нечего, и едва сдержала победную усмешку. Бедный Пуся. «И почему тебе так не везет с королевой?» Оставив советника за спиной, я мысленно ехидничала и праздновала свою маленькую победу. Можно и вежливо отшивать, было бы желание. Но и предлог, и повод, и муж. «Я вернулась. Ты где?» Пройдя по комнатам, я не нашла в личных покоях ни Кирилла, ни Снежку, которую не стала брать с собой в подвалы. Пришлось ловить Марию и уточнять, где я могу найти господина Саминова. Оказалось, он оккупировал мой кабинет, причем почти сразу, как я ушла в сокровищницу. Там я его и обнаружила. «Привет». Подняв палец, он одним взглядом попросил меня немного помолчать, договорив по телефону. И лишь после того, как завершил разговор и отложил мобильник, широко улыбнулся. «Как прошел день, радость моя?» «Продуктивно». Походкой от бедра, приблизившись к монаршему столу, я положила папочку перед мужем и очень неприлично наклонилась, устроив локти на столе, а подбородок в ладонях, так что спина образовала горизонталь. «Вот, прошу любить и жаловать, теперь не только ты король, но и весь твой род принадлежит высшему обществу. Осталось лишь поставить парочку подписей и проследить, чтобы канцелярия выпустила указ. Герб будем придумывать?» Это надо было видеть. «Ягодка! Ты чудо!» Привстав с кресла и перегнувшись через стол, Кир поцеловал меня так крепко, что, не опираясь я на стол, непременно рухнула бы. «Отец будет счастлив, черт возьми, ты умница!» «Да, я такая. Хвалите меня, хвалите». «Стоп, отец?» «Да, что тебя смущает?» Сев обратно, Кир удивленно приподнял бровь. Затем за пару секунд проанализировал мой чуть потрясенный взгляд и иронично усмехнулся. «Ягодка, меня не аист принес и не в капусте нашли. Мало того, у меня есть не только отец, но и мать, и бабушка с дедом. Даже прадед еще жив, хотя уже лет 30 не покидает свои виноградные угодья на юге Франции. Именно от него я узнал, что наш предок заслужил титул, но после смерти королевы ее наследники предпочли об этом забыть. Семья никогда не гналась за титулами, да и мне он не был нужен. Но мы ведь за справедливость, верно?» «Верно». Я обошла стол и присела на подлокотник. «Значит, у тебя большая семья?» «Как и у тебя. Род Пейсино, насколько я знаю, насчитывает не один десяток сирен». Смущенно хмыкнув, я согласно кивнула, но развивать эту тему не торопилась. Я общалась со многими своими кузенами и кузинами, а также дядюшками и тетушками, но вряд ли они будут рады узнать, что мой муж — маршал. Все-таки мало кто из них — законопослушный гражданин. Кир никак не прокомментировал, видимо, решив не заострять на это внимание. Вместо этого открыл папочку и бегло пробежался взглядом по тем нескольким листам, что там лежали. Удовлетворенно кивнул, затем завладел моим запястьем и нежно поцеловал. «Приятно». «Могу я пригласить свою королеву на ужин?» «Можешь. Ты все можешь».